Глава третья. Электрический свет — дело темное. Ольга. Как ни удивительно, но катастрофы закончились сразу после посадки. Или я их попросту проспала. Теплый чай, мягкая полочка, шерстяное одеяло и мерное раскачивание автобуса сделали свое дело. Я отключилась. А когда проснулась, автобус уже стоял на месте. Напротив него в кромешной тьме вырисовывались едва различимые глазом очертания Академии всего и ничего. Я с огромным трудом рассмотрела контуры непропорционального замка-лабиринта. Казалось, Академию лепили кое-как из гигантских конструкторов разного размера и вида. Храмовые купола, башенки, покатые черепичные крыши — все это смешивалось и хаотично чередовалось. Такое чувство, что местные аннигилировали все, что под руку попадется, и воссоздали по памяти. А память у них явно девичья. «Проснулась, Оленька?» — спросил Вархар, и я заметила то, чего совершенно точно не было в вагоне перед тем, как уснула. Вернее, того, кого здесь не было. Алиса сидела на высокой полке, задорно болтала ногами и весело улыбалась. «А ты тут как?» Растерянно выдавила я. Сестра зачем-то покосилась на дверь-стену в соседний вагон, пожала плечами и сообщила. «Я так за носом, ой, за лётом. Короче, случайно. В общем, помогать тебе буду». «А чего у них так темно?» Удивилась я, ткнув пальцем в черноту академического двора, где остановился автобус. Там не горели даже уличные фонари, не говоря уже об окнах. «Говорят, свет чинят. Местные электрики развлекаются. 6 часов уже как. Кто-то из студентов расстарался, аннигилировал пару проводов и был таков. Потом, правда, сознался, повинился. Ну, после нескольких часов жестоких пыток. Они ему рассказывали про теорию превращения атомов в молекулы. Молекул вещества, электронные переходы в полупроводниках и все такое. Еще говорят, мы варвары. Дошли даже до миграции дырок. И корпускулярно-волновой теории света. Короче, замучили парня так, что тот начал признаваться даже в том, чего не совершал. Но место аннигиляции проводов забыл. Вернее, вспомнил, но примерно. Где-то с точностью до километра. Теперь тут рулят электрики. Аннигиляторы гоняются за ними, грозятся изничтожить до молекул. А те устраивают перекуры. Сидят под проводами, байки всякие травят. А в промежутках, когда совсем скучно, продолжают искать порыв. В общем, до завтра света не жди». Вархар словно рассказывал о чем-то очень веселом и курьезном. «Кстати, мы поэтому и не высаживаемся. В автобусе свет на перекрестной энергии работает». Алиса хмыкнула и поймала мою мысль на лету. «Прямо как у нас, в родном мире!» — хором произнесли мы. Вархар посмотрел так, словно мы только что запели басом, подыгрывая себе на лютне. Помотал головой, снова обвел нас с Алисой пораженным взглядом и расхохотался. «А, понял! «Вы шутите?» — воскликнул муж, хлопнув по столу ладонью так, что тот закачался и развалился на две части. «И даже не думали шутить», — нервно передернула плечами Алиса. Воспоминания и впрямь остались не из самых приятных. «У нас такое сплошь и рядом случалось. То газ на полдня отключат, то воду, то свет. А так, чтобы целую неделю все три услуги оказывали...» Это только по праздникам. Хотя нет, в честь праздников отключали горячую воду. Чтобы люди бодрились, так сказать, настраивались на подвижное веселье. Не сидели на месте, даже в ванной. Вархар замолчал, глаза его округлились и забегали от меня к Алисе. Наконец мой варвар отмер и изрек. «Да, неудивительно, что вы уехали преподавать в наш вуз. В самых захудалых деревнях и даже после нашего варварского набега не практиковали таких жестоких пыток над жителями. «А точно вы жили в свободном государстве? Не в лагере для особо опасных военнопленников? Ну или там, преступников?» И ткнула мужа локтем в живот. Вархар притворно закашлялся и прокряхтел. «Оленька, я же просто подумал. Может, вы дети преступников, родственники? Ну за что же вас так истязали, а?» И муж невинно захлопал глазами. «Это никакие не пытки. Это коммунальные услуги, за которые мы платили половину зарплаты», — с философским видом произнесла Алиса и добавила. «Эх, туда бы с Ласю, а еще лучше братьев Мастгури, или даже супругов Зарзилази. Мастгара, Сугурта, Бурбуруса». Аппетиты сестры по переселению перекрестных варваров в наш неволшебный мир росли с каждой минутой. Похоже, она прикидывала, какая потребовалась бы армия, чтобы внушить водоканалу, электросетям и теплосетям, что пора бы начать работать, а не только зарабатывать. В смысле, изымать деньги у населения и ничего не делать. Но Вархар опять понял все по-своему. «Думаю, они бы поехали», — задумчиво сообщил Скандер. «Раз у вас такие пытки разрешены и легальны, легкие побои и прореживание зубов, наверное, вообще считались праздничным развлечением. А коммунальные услуги — это такое оригинальное название главных спецов по истязаниям?» Мы с Алисой переглянулись, нервно хихикнули и хором ответили: «Да». Алиса. Не прошло и нескольких минут, а в нашем вагоне стало уже не так безопасно, как раньше. Туда ввалились Сласи, Эдигер, Ламар и Бурбурус. Когда могучие варвары появились на пороге, я вдруг ощутила себя жительницей тех самых деревень, которые терпели их набеги. Захотелось срочно броситься в окно, неважно, закрыто оно или открыто, сбежать в темноту и скрыться там, пока электрики не починят проводку. Даже странно, что Ольга воспринимала прибытие веселой компании трех шкафов и одной этажерки, если судить по габаритам, так спокойно и даже позитивно. Сестра разулыбалась, закивала, приветственно подмигнула Сласе, и та прямо расцвела. Я всегда удивлялась, что общего у этих двух столь разных женщин, утонченной интеллектуалки Оли и экспрессивной богатырши Сласи. Но, кажется, они очень привязались друг к другу. Настолько, что сестра почти не замечала особенностей Мрагулки, а та, в свою очередь, не обращала внимания на дружеское потрунивание Ольги. Земные подруги сестры обычно дарили ей косметику, украшения, сумочки. Слася же тащила в квартиру Оли вазы размером с Вархара, горшки для цветов, в которые уместился бы целый ботанический сад, и сверкающие юбки-кофточки. От одного взгляда на них рука сама искала поблизости черные очки. С земными подругами Оля ходила в музеи, театры, на худой конец на шопинг. Со Сласей они посещали в основном веселые бои. Так называли варвары Академии войны и мира бои без правил, доспехов и оружия. Впрочем, оно им и не требовалось. Любой Скандер или Мрагул уже сам по себе отличное оружие массового поражения. В процессе схваток бойцы увлекались так, что редкий зритель с первого ряда уходил домой без шишек и синяков. Неудивительно, что импровизированную арену в первую очередь окружали чистоколом из скандров с мрагулами. На них винтовые переломы заживали быстрее, чем на других расах, шишки и синяки. Причем даже без применения энергии жизни, а уж с ней-то и подавно. Иликов, то есть все остальные расы Перекрестья, на боях берегли, отодвигали подальше от свирепых спортсменов. Нас тоже. Малитане боялись, уважали и старались не злить. Да и гнев Вархара на Перекрестьях воспринимали не иначе, как очередное стихийное бедствие, предпочитая ему даже встречу с цунами и смерчем вместе взятыми. Однажды в порыве схватки Скандер-гладиатор откусил противнику ухо и плюнул в зал под восторженное улюлюканье публики. Ухо спланировало прямо к Коле на колени. Сестра подняла его, хотела выбросить. Но в эту минуту бывший владелец части тела заорал на все помещение. «Что вы, уважаемая Ольга Искандаровна, оставьте себе! Оно мне, в общем-то, и не нужно, только стричься мешает. Дарю как сувенир!» И все же сестра с Мрагулкой делились самым сокровенным и оставались дружны, несмотря на совершенно разные темпераменты, интересы и уровень интеллекта. Вархар осторожно подвинул Олю и присел рядом, отделив жену от счастливых варваров. На лицах их сверкали улыбки людоедов племени Тумба-Юмба перед перекусом заезжим туристом. И едва Слася взмахнула булавой, Вархар привстал и прорычал. «Сюда со своим спортинвентарем нельзя!» Слася аж вздрогнула, выпрямилась по струнке и выронила булаву. Истошно, почти навзрыд выругался Ламар, на чьи ноги неизменно, словно заколдованный, приземлялся Мрагулкин инвентарь. «Между прочим, за уроненные булавы снимают очки», — хмыкнула Оля, и Вархар расплылся в довольной улыбке. Мне нравилось, как он гордился женой, восхищался, радовался малейшим ее успехам, переживал из-за неудач и в любую минуту бросался на помощь. Наверное, таким и должен быть настоящий муж. Слася воззрилась на Олю непонимающим взглядом. «Очки снимают? Зачем?» — поразилась Мрагулка. «За уроненный предмет!» — поддакнул Вархар. Слася еще какое-то время ошарашенно моргала, и только после ее ответа мы поняли, что ввело смекалистую вроде Мрагулку в такой интеллектуальный ступор. «А, все равно!» — рубанула рукой по воздуху Слася. «Я не ношу очки!» Вархар запрокинул голову и раскатисто захохотал. Эйдигер поступил так же. Оля захихикала, и я не сдержалась, залилась смехом. Ламар быстро похромал вперед и занял свободную полку. Эйдигер присел рядом со мной, заслонив от гимнастических художеств Слася своим богатырским телом. Прямо как Вархар Ольгу. И точно так же сразу прижался к горячим варварским бокам. М-да. Ухаживания у них однотипные, зато приятные. Я просто сомлела от близости Эйдигера, ощущая, как быстро заходила мехами его грудь, а взгляд льдисто-голубых глаз снова заночевал на моей фигуре. Старший Мастгури даже не сразу откликнулся на предложение Вархара. «В карты, что ли, сыграем?» — изогнул бровь с родинками Олин муж. Слася закивала. Бурбурус восторженно зарычал, не членораздельно, но вполне понятно. Ламар что-то простонал о том, насколько он не против, вот только дождется, пока закончит болеть стопа. И Вархар на полном серьезе предложил ему попробовать думать головой, чтобы нога отдохнула. Слася запрыгнула рядом с Ламаром на полку, и впервые в жизни я увидела, как доктор Шок от кого-то шарахнулся. «Доктор Шок в шоке! Такое не сразу забудешь!» Ламар отшатнулся так, что врезался в стену плечом, и там осталась внушительная вмятина. Вархар снова раскатисто захохотал. Эдигер подхватил. Ламар хмыкнул, посмотрел на стену, на Сласю, и загоготал так, что заглушил обоих. Мрагулка пожала плечами. «Да ладно вам! Зато какой шок я ему строю! Ой, шоу! Первое было правильнее и намного логичней», — отозвался Эйдигер. Вархар мотнул головой, и искандры вновь залились хохотом. Да так, что стены задрожали, и окна задорно зазвенели сотнями колоколов. Не знаю, откуда Вархар раздобыл карты. Наверное, оттуда же, откуда Эйдигер регулярно вытаскивал скальпель, а Ламар — свои знаменитые щипцы. Я ожидала увидеть знакомую уже колоду, которой мы играли в гостях у внушателей. Ту самую, где дам заменяли мужчины с альфы, и сами карты подписывались не дамами, а бабами. Но нет. Похоже, скандры готовили особенные карты для каждой командировки. Теперь в виде королей и тузов на картинках красовались наши преподы по военке, а еще Мастгар, Суггурт, Лархар, Вархар и Изенграс. Бурбурус гордо вскинул голову, подбоченился и замахивался на случайного зрителя диском размером с колесо большегруза. Странгард Харлади, рыжеволосый скандер, громила, как и Бурбурус, в такой же майке алкоголички и ярко-красных лосинах, замер к нам в профиль. Словно неведомый художник нарочно стремился сделать акцент на его оторванном ухе с заметными следами зубов по краям огрызка. Знаменитый священник потерял ухо, как и положено настоящему скандру, во время секса. А еще этот препод обожал осенять студентов барсеткой весом с хороший рюкзак, набитый кирпичами. Мрагул Виселгал Леплянский, третий препод по военке, был шире в плечах священника и Бурбуруса вместе взятых. И ноздрю ему жена отковыряла не во время секса, а сразу после, в порыве борьбы за душ. На первый взгляд Виселгал одевался скромно, футболку и юбку-шорты. Но все студенты, которым довелось отжиматься и качать пресс на уроках колокола Виселгала, знали, что под шортами уже совсем ничего нет, кроме самого препода. На карте он стоял, как и на занятиях. Руки в боки, ноги на ширине богатырских плеч, взгляд прожигает дыру в каждом, кто рискнет его встретить. Роль дам-баб играли уже не просто сальфы, а наши старые знакомые. Проректор Гвендолайн Эйр из Академии внушения и наваждения и еще несколько тамошних преподавателей. Валеты назывались вальты-кранты. На картинках скандры с мрагулами, явно из родной академии, душили, попирали ногой и размахивали над головой крипсами. Пока мы с Олей во все глаза рассматривали колоду, на которую Слася лишь небрежно покосилась, Вархар принялся сдавать. Я подняла на него глаза и обомлела. На сестренном муже красовались уже знакомые мне по карточной игре у внушателей клипсы, черные, маленькие, штук по пять на каждое ухо. На шее висели похожие бусы. Я обернулась к Эдигеру и обнаружила, что и он принарядился так же. Ламар печально вздохнул и поправил на ушах белые клипсы, а на шее — белоснежные бусы. Видимо, младшему, старший Мастгури, пожалел черную бижутерию. Слася тоже заметила, что скандры принарядились, и сразу поняла, чем ей это грозит. Мрагулка нервно поёрзала на полке и огляделась, словно искала выход. Дёрнулась, наверное, чтобы посмотреть, можно ли протиснуться между спинкой полочки и спиной Бурбуруса. Он пристроился рядом с мрагулкой. И я чуть не оглохла. Показалось, прямо в ухо вопит кит-горбатка в брачный период. Но поскольку орали многоэтажные голосом Ламара, стало ясно. Слася продолжила шокировать доктора Шока своей феноменальной неуклюжестью. «Да ладно тебе! Такая девушка наступила тебе на ногу! Ты должен гордиться!» — загоготал Эдигер. «Представь, что это я прыгнул бы тебе на стопу!» Ламар закатил глаза, странно передернулся и затих. Видимо, представил. Похоже, братские отношения варваров Перекрестья не сильно отличались от супружеских. Разве что удовольствие травмированная сторона получала не в пример меньше. Слава энергии жизни! Она позволяла варварам калечить друг друга без ущерба для здоровья. Ущерб возмещали медики, предварительно напугав пострадавших до чертиков, например, как братья Мастгури. За какие-то пару часов Слася осталась в одном белье и носках. А Вархар с Эдигером сняли почти все украшения, по одному, за каждый наш солей проигрыш. Но это представлялось незначительной мелочью по сравнению с тем, что Бурбурус разделся догола уже после 20-го кона. Причем сделал это так ловко, что вся нижняя половина его туловища оставалась прикрытой столиком. Мы думали, генерал перестанет играть, снимать ему было уже решительно нечего. Но мы сильно ошибались. Вархар принялся сдавать снова, на всех. А генерал кивнул Олиному мужу и легким движением руки выдернул из-под соседей покрывало. Пока Слася с Ламаром пораженно смотрели на Бурбуруса, тот с невозмутимым видом обмотался покрывалом на манер древнеримского патриция и взял карты. Теперь стоило Бурбурусу остаться в дураках, он сбрасывал покрывало, замирал секунды на две, гордо выпятив грудь, и заворачивался в атласную тряпицу другим макаром. Я даже не думала, что есть столько способов обернуться покрывалом. Слася возмущенно пыхтела весь кон и с ужасом вскрикнула, когда опять проиграла. На мрагулке не оставалось уже ничего, кроме белья, даже носков. Слася беспомощно оглядела вагон, метнула взгляд в потолок, будто прикидывала, получится ли удрать воздухом. В конце концов, потолок в собственном вагоне она пробила легко. Правда, не без помощи волшебного спортинвентаря, благополучно конфискованного Вархаром. Но Эйдигер спас автобус от новых разрушений, а Сласю от раздевания. Привстал, перегнулся через весь стол и сорвал с уха Ламара клипсу. Доктор Шок скрипнул зубами, посмотрел на Сласю со смесью злорадства и сочувствия и выбросил клипсу в окно. На сей раз любимый варварский трюк «выброси вещь в закрытое окно» не прошел. Клипса оказалась настолько легкой, что срикошетила от стекла и полетела назад. Мы пригнулись. Украшение массового поражения просвистело над головами и врезалось в дверь, но полет свой завершать не спешило. Клипса срикошетила снова и... Ламар завопил так истошно, что оконное стекло дрогнуло и осыпалось мелкими осколками. Вархар тихо, но грязно выругался на языке нашего перекрестия. Эйдигер добавил что-то вдогонку, кажется, на языке скандров. Затем Рагулов, а потом еще Истлов и Таллинов. Мы с Олей поняли только следующие пассажи. Вполне себе человеческие, витиеватые, достойные конюха. Тем временем клипса отразилась от доктора Шока и пулей вылетела на свободу, в пустую оконную раму. Из кромешной мглы послышался дикий крик, раздался треск, полыхнуло оранжевым, и... Академия всего и ничего появилась из темноты, замигала, как новогодняя елка. Справа от автобуса трясся, словно эпилептик, черноволосый леплер. Длинная коса его расплелась и стояла над головой веером. Между прядей, весело потрескивая, пробегал ток. В воздухе отчетливо пахло палеными волосами. Я почему-то подумала, что в таком виде электрику впору играть королеву Набу из старого земного фильма «Звездные войны». Играть даже без грима. Лицо Леплера приобрело оттенок мела само собой. Он то и дело приплясывал, когда разряды искрили на его высоких ботинках с металлическими клепками или пробегали по пряжкам семи ремней. Меньшее количество эта раса просто не носила, считала ниже своего достоинства. Заметив нас в окне автобуса, Леплер исторг полный трагизма вздох, махнул рукой и сообщил в ночь. «Ну да, это же из Академии войны и мира пожаловали. Чего еще я ожидал?» «Еще легко отделался, можно сказать, родился в рубашке». «Мардерик Паструм?» Высунулся из окна Бурбурус. Леплер отшатнулся так, словно генерал мог схватить его и втащить в автобус. «Да», — произнес Мардерик, постукивая зубами, то ли из-за полученного удара током, то ли от счастья, что видит нашу теплую компанию. «Привет тебе от брата. Он по-прежнему трудится на благо нашей великолепной, не побоюсь этого слова, многоврывательной, ой, сногсшибательной академии!» Выкрикнул Бурбурус так, что местные студенты и преподы повысовывались из окон вуза и резко спрятались назад. Мардерик приподнял кустистые брови, нервно переступил с ноги на ногу, подпрыгнул, когда разряд перескочил с клепки на клепку, и пораженно уточнил. «А он что, еще жив?» На последней фразе Леплер сорвался на фальцет и затих, глядя на нас широко распахнутыми глазами. Бурбурус небрежно повел плечами, отчего оконная рама слегка покосилась и жалобно скрипнула. и хмыкнул. «Да живее всех живых, куда же он денется? Ну, получил по башке пилками для ногтей, карандашами и бронзовыми стаканами для них. Подумаешь, дело! Стаканы весят не больше 7 килограммов каждый. Пилки и карандаши застряли у Федерика в космах. Но ты даже не представляешь, как красиво это смотрелось в прическе. На Земле есть такие девушки легкого поведения. Кексы называются». «Не кексы, а кейсы», — деловито поправил генерал Ламар. Эдигер хохотнул. Вархар поддержал. Мардерик попятился и уточнил. «Вы хотели сказать гейши, что ли?» «Точняк!» — гаркнул на всю Академию Бурбурус, и стол рядом с Мардериком заскрипел и покосился. Ляплер попятился снова, развернулся и бросился бежать, крикнув через плечо. «Я рад, что брат еще жив! Мама уже хотела оплакивать его, надо срочно ее обрадовать! Пока я сам еще в состоянии, мало ли, сколько вы прогостите!» Я перевела взгляд со сверкающих пяток Мардерика, в прямом смысле сверкающих, по ним все еще пробегали разряды тока, на Академию. При свете она выглядела еще более несуразной, чем в темноте. Казалось, кто-то смешал 4-5 зданий и в произвольном порядке слепил из них нечто целое. Купола громоздились на черепичных крышах рядом с трубой. Острые пики башен выстреливали наискосок прямо из стен. Витражи соседствовали рядом с резными деревянными ставнями. Покатые, покрытые то ли шифером, то ли чем-то похожим, крыши венчались очередными золотыми куполами. «Вот до чего доводит беспорядочная эпиляция!» Бурбурус выпрямился, ткнул пальцем сарделькой в потолок, и покрывало медленно сползло с его мощной фигуры. Не сразу поняла я, о чем толкует генерал. На вид он не то чтобы не эпилировался, скорее наоборот, напоминал обезьяну. Но Вархар перевел нам соли с варварского языка на человеческий. Он хотел сказать аннигиляция. Эти чудики время от времени, случайно забывшись, аннигилируют Академию. А уж на экзаменах испарить полкорпуса — вообще милое дело. Потом восстанавливают по памяти. Ну а память у бабы какая? Девичья. В последнем слове не ошибся ни Ламар, ни Бурбурус, ни Слася, которая под шумок не только оделась, но и вернула себе булаву. «Положи на место!» — рявкнул на нее Вархар. «Ой! Ну не на это же!» — взвизнул Ламар и нырнул в окно, как пловец ныряет в бассейн. Эдигер пожал плечами и гаркнул брату. «Да ладно тебе! Может, булава решила, что твоя нога — ее любимое место, так сказать, место славы!» Ламар ответил очень громко и очень забористо. На последнем витиеватом пассаже его перебил тонкий, как стручок, истол с длинной рыжей гривой, собранной в аккуратный высокий хвост. «Мы тоже очень рады вас видеть», — сказал он так, словно произносил речь смертника, чья голова уже лежит под гильотиной. Даже не так, словно обращался к этой самой гильотине. Ламар выпустил в воздух еще несколько забористых фраз. Вархар высунулся в окно и рявкнул. «Ведите нас в спортивное общежитие!» «А может, не надо?» Жалобно простонал Истол, нервно теребя ворот светлой рубашки. «Там только что сделали ремонт. У нас есть еще 2 прекраснейших, удобнейших общежития, а...» И он окинул автобус тоскливым взглядом человека, понимающего, что все худшее впереди. Впереди Скандров. Их руки, способные сломать и уничтожить что угодно в радиусе многих километров, их не менее талантливые ноги и бронебойные лбы. Не говоря уже о дереве-талисмане команды. Оно приехало вместе с нами на крыше, а в ветвях всю дорогу сладко проспал Олен Кот. Лучик. «Надо-надо», — проникновенно заверил Вархар. «Заодно и проверим качество ремонта». Истол вжал голову в плечи и обреченно произнес. «Ага, я понимаю. Мне Гвент уже рассказывал». «Гвент!» Хором воскликнули Вархар с Эйдигером. У ближайшего здания погасилась башня и повисла горизонтально. «Ага», — вздохнул Истол. «Если что, меня зовут Чармлари. Я ваша местная жертва. Ой, ваш местный провожатый и организатор спартакиады». Ольга. Разгрузка нашего автобуса прошла не менее феерично, чем посадка. Мы с Алисой наблюдали за тем, как шарахался Чарм от каждого спортсмена родной сборной, и понимали, надолго нервов проректора не хватит. И мы оказались убийственно правы. До спартакиады нервная система Чарма не дотянула несколько дней, сдалась на милость перекрестных варваров. Но вскоре два удивительных персонажа отвлекли нас от страданий проректора из Академии всего и ничего. Я успела привыкнуть к тому, что все, у кого не хватало сил и выносливости состязаться с воинами из родного вуза, моментально сникали, как Гвент. Старались не попадаться нам на глаза, спрятаться понадежнее и ждать, пока варвары уедут посвояси. Но у аннигиляторов меня ждал невероятный сюрприз, и не только меня. Вархар и Лархар, который походил на один сплошной синяк, но сиял, как начищенный самовар, небрежным движением рук сняли дерево-талисман с автобуса и развернулись. Несколько новобранцев из нашей команды армии синхронно пригнулись, и ствол просвистел над их головами. Но следом раздался глухой звук удара, и почти у самых ног Вархара распростерлись два сальфа, слишком просто одетые для своей расы. Даже наши сальфы из Академии Войны и Мира наряжались в шелковые рубашки, брюки, а иногда сережки, цепочки и браслеты. Но парочка сбитых на подлете преподов носила самые обычные футболки и джинсы на размер больше. Что-то мне это сильно напоминало. Секунда две, а может, чуть больше. Сальфы лежали на желтоватой брусчатке академической дорожки бесчувственно. И это очень воодушевило Ламара с Эйдигером. Старший Мастгури почесал затылок скальпелем и сладко улыбнулся моей сестре. Еще в гостях у внушителя я заметила, что Эйдигер старается держаться поближе к Алисе, но к настоящим варварским ухаживаниям он приступил только в поезде. Ламар хмыкнул и потряс в воздухе щипцами, словно первобытный воин дубиной. Чарм, и так уже отскочивший на добрых метров 20, сделал еще несколько суматошных шагов назад и замер, кажется, в ожидании худшего. Но худшего не случилось. Ламар радостно воскликнул. «А вот и первые пациенты! Надо срочно готовить мою установку для электроукалывания, лечить до полного и безграничного исцеления!» Он махнул рукой двум своим аспирантам. Они сопровождали нас в поездке в качестве медиков. И сальфы мгновенно распахнули ясные голубые глаза. А потом неожиданно ловко и быстро вскочили на ноги, будто и не сальфы вовсе, а как минимум истлы. К моему величайшему удивлению, на их красивых лицах с мелкими чертами отразился вовсе не ужас, не желание зарыться под землю или улететь в небеса, а искренняя радость. Сальфы просияли счастливыми улыбками, вытянулись по стойке смирно, прямо как преподы родной академии, и отчеканили Вархару. «Здравствуйте, уважаемые проректоры Зелади!» Казалось, мы на параде, и солдаты приветствуют генерала. Нет, даже не так. Генералиссимуса. Давненько мы с Алисой не видели моего мужа таким потрясенным. Вархар сглотнул, немного попятился и шепнул Лархару. «Осторожно. Похоже, они не в себе. Удар по голове и все такое. Неокрепшие черепа. В общем, Кто знает, может, сейчас они обниматься бросятся? Судя по тону Вархара, объятия двух сальфов — самое ужасное, что только могло с ним случиться этой прекрасной летней ночью, как, впрочем, и с Лархаром. Услышав предположение моего мужа, Зарзелази в ужасе выпучил глаза и выронил бревно. И аннигиляторам несказанно повезло, что упало оно не ниже затылка страстного Скандра. На месте, куда рухнул талисман нашей команды, уже торчала увесистая шишка. Но Лархар и бровью не повел. Лихо поймал бревно, прежде чем оно скатилось с темечка, и бодро выпрямился. Странные сальфы не могли не привлечь внимание нашей бравой команды армии. Спортсмены неторопливо подтягивались к эпицентру невиданной сцены и застывали неподалеку. Сальфы замерли в ожидании ответа Вархара. И когда его не последовало, оттараторили в сторону братьев Мастгури. «Добро пожаловать, многоуважаемые лучшие врачи всех перекрестий! Мы про вас наслышаны!» Ламар почесал щипцами подбородок, шваркая ручками по камням брусчатки так, что многие присутствующие схватились за челюсти, и Слася тоже. Естественно, булавы и обруч выпали из ее рук и упали туда, куда приземлялись весь последний день. В следующую секунду доктор Шок так шокировал всех многоэтажным пассажем, что даже Вархар с Лархаром округлили глаза, а Бурбурус присвистнул. Спортсмены часто заморгали, а Мрагулка из команды по фигурному плаванию даже достала блокнот и начала записывать. «Теперь я точно знаю, что ответить своему парню, когда спросит, где пропадала всю ночь напролет». Заговорщицки сообщила она соседке, тоже пловчихе с фигурой. Та, понимающе закивала, а Мрагулка с блокнотом удовлетворенно добавила. «А вот это я скажу ему, когда спросит, почему я вернулась домой без белья. А это, когда поинтересуется, почему мое белье висит на балконе у соседа Скандра. В разборках с любимым главное найти весомый аргумент. У меня как раз закончились кастрюли, сковородки и даже шкафы. Теперь в ход пойдут вот эти забористые фразочки «зуб даю». Он не скоро придет в себя». Пока доктор Шок прыгал то на одной ноге, то на другой, изощряясь в перекрестных ругательствах, сальфы в футболках продолжали стоять по стойке смирно, пожирая его вероподданническими взглядами. Спортсмены из родной академии стекались поближе. Во все глаза пялись на невиданное зрелище. На сальфов, которые действительно счастливы встретить наших варваров. Они прохныкивают это со слезами на глазах. Вархар на всякий случай еще немного попятился, выбросил вперед руку в защитном блоке и уточнил у блаженных. «А вы, собственно, кто такие?» «Хорошо, что вы спросили!» Едва не подпрыгнул от радости один из сальфов. «Меня зовут Ульрим, а брата — Розлим. Мы братья Торгури. Видите, как созвучно с Мастгури?» «Невидимо слышим», — отозвался Эйдигер, многозначительно подмигнув Алисе. «Ну и что с того?» «Ну, как это что? Мы очень хотим преподавать в вашей академии. Мечтаем буквально. Готовы на все испытания. Тут с аннигиляторами, ну, совсем скучно. А у вас?» «У нас убийственно весело», — согласился Вархар. «Но вы-то откуда знаете? Небось, басен понаслушались?» «Не басен, нам отец рассказывал. Он преподавал у вас военную подготовку 400 назад». Вархар посмотрел на Эйдигера, на Мастгара, на Суггурта и беспомощно пожал плечами. «А вы ничего не путаете?» — осторожно уточнил Олин муж. «У нас сальфы в военку сроду не преподавали». «Да не сальфон!» — воскликнул Розлим. «Он Скандер, Дальхар и Герази. Не помните разве?» Глаза Вархара полезли на лоб. Лархар испустил странный звук, похожий то ли на «ойк», то ли на «ик», а его Морделина пораженно хмыкнула где-то позади дерева талисмана. Эйдигер удивленно попятился. Ламар перестал скакать, и замер, как вкопанный. А Мастгар присвистнул. И все бы ничего, но его богатырский посвист достиг самых глубин Академии. В ближайшем окне что-то звякнуло, раздался чей-то дикий вопль, и из окна высунулось нечто. На голове у него было надето ведро. Сверху на ведре висела сковорода и медленно вращалась, ритмично покачиваясь. Нечто размахивало в воздухе руками и кричало что-то вроде «Путу-буру, пруту-муру!» «Не слушайте вы эту муру!» Отмахнулся от жертвы Мастгара Вархар, подмигнул мне и уточнил у сальфов. «Ребята, а вы точно ничего не путаете?» Тот факт, что сальсы доросли в устах Вархара до ребят, говорил сам за себя. Им удалось поразить моего варвара до глубины души, чего существам этой расы не удавалось на моей памяти еще никогда. Обычно Вархар называл сальфов бабами, в лучшем случае — хиликами. Вархар подмигнул мне снова и продолжил. «Просто я так, для лучшего знакомства, понимания ситуации хотел уточнить. А вы в курсе, что вы не совсем скандры? Точнее, как бы совсем не скандры?» Ульрим закивал, как китайский болванчик. Розлим поддержал. «А тогда как?» Выразил всеобщее удивление Ламар, потому что у остальных, кажется, резко закончился словарный запас. А заодно и предположение, как вообще такое возможно. Интеллектуальный нокаут наша команда пережила стоически. Несколько варваров уронили спортинвентарь. Знаменитая автомобильная ось с колесами, она же штанга, упала, расколола брусчатку дороги и покатилась куда-то вправо. Ее владелец, белокурый мрагул с носом картошкой, запрыгал сальто следом. Похоже, уже сам по себе полет штанги служил для него сигналом к спортивным подвигам. Леплеры-велогонщики каким-то чудом порастеряли все свои мини-велосипеды и теперь ползали под ногами у остальных, пытаясь их собрать. Остальные в долгу не оставались. Всякий раз, когда велогонщики дергали кого-то за ногу, чтобы проверить под ней, падающий спортсмен прихватывал кого-нибудь из соседей. Вскоре образовалась внушительная куча мала, а Вархар, Лархар и остальные наши бравые преподы продолжали пялиться на братьев Торгури с непониманием и изумлением. «А-а-а!» Наконец-то отвис Эйдегер. «Я вспомнил! Дальхар же говорил, что у него двое приемных сыновей!» Бурбурус почесал затылок и помотал головой, словно не верил своим ушам. «Это ж сколько надо было принять, чтобы вместо скандров родить сальфов, а?» В ужасе спросил он у Эйдегера. «Больше ни грамма не выпью, даже Мартвейна, хотя он почти безалкогольный, как сок». На этой фразе Алиса дернулась. Вархар хохотнул, а Слася покраснела и отшатнулась. Ламар завыл снова и разразился длинной витиеватой речью, достойной любого составителя словаря перекрестного мата и ругательств. Доктор Шок в деталях и образах сообщил нам все, что он думает о Сласе, ее спортивном инвентаре и ее художествах в гимнастике. По академическому двору поплыла пораженная тишина. Кажется, не все спортсмены поняли некоторые фразы Ламара. Эйдегер посмотрел на младшенького с оттенком снисхождения, хлопнул по плечу так, что тот покачнулся и сел на брусчатку, и осуждающе произнес. «Ну вот как тебе не стыдно? Женщина проявила к тебе такое внимание, а ты? Ну прям как Нискандер. А знаешь, как кто?» Он ткнул пальцем в Ульрима и Розлима и гаркнул. «Наверное, ты у нас приемный!» Ламар поджал губы и нервно взмахнул щипцами. Наши спортсмены одновременно присели, пропуская их над головой. Чарм попятился сильнее, наткнулся на здание и двинулся по стеночке. Только братья Торгури даже не шелохнулись. как щипцы Ламара, миновали Вархара, Лархара, Эйдигера и дерево-талисман, одному доктору Шоку ведомо. Только Ульрим и Розлим снова рухнули, как подкошенные, и распластались на брусчатке. «Ну, по крайней мере, ударов по голове они не боятся. Как настоящие скандры!» — торжественно провозгласил Вархар. «Угу, только в обморок падают на ровном месте», — покачал головой Эйдигер. «Наши бы почесали затылок и пожали плечами. Но погоди, немного жизненного опыта, везения и общения с нами и...» Начал было Бурбурус, но Чарм перебил его истошным возгласом. «И придется покупать им инвалидные кресла. Я уже устал служить. Приведи нас в Академию войны и мира, приведи нас в Академию войны и мира. Жить им надоело, похоже». Вархар улыбнулся мне и невозмутимо ответил Чарму. «Жить, как вы, трясясь из-за каждого сучка, любому наскучит», — поучительно сообщил он, ткнув пальцем в дерево над своей головой. Из ветвей талисмана мурлыкнул лучик, видимо, соглашался. «Берите этих ребят и несите следом», — скомандовал Эйдигер нашим спортсменам. Команда приободрилась. Из кучи малы показались ноги, руки, а затем и головы. Несколько пловцов на газонах схватили сальфов, подняли, как Вархар с Лархаром дерево, и направились туда, куда указал Чарм, в недавно отремонтированное спортивное общежитие. Я шагала следом и размышляла, зачем аннигиляторы затеяли ремонт перед самым нашим приездом. Это же все равно, что строить дома на вершине вулкана за неделю до извержения. Тем более, что создавать нечто из воздуха аннигиляторы не могли. Вначале им требовалась основа. Значит, властелины земли и гор, или, как их называли у нас, землеройки и камнетесы, старались, отстраивали корпус. Зачем, спрашивается? На мой вопрос ответила дерево-талисман. Смачно впечаталось в окно общежития. Грустно вздохнул позади процессии Чарм, а лучик замурлыкал, похоже, чувствуя себя уже совершенно как дома. И, словно приветствуя нас, на землю осыпались мелкие стекла.